Глава 12. Ночь была настолько муторной, что Эриден поутру встал с постели, будто и не ложился вовсе. Сначала взбесился огонь. Герцог чувствовал, как сила мечется в нем, загорается, потом утихает и снова загорается. Это настораживало. Честно говоря, его вообще беспокоило поведение собственного альтер-эго в последнее время. Отношения высшей крови с тем могуществом, которым их наделил дракон-прародитель, всегда были особенными. Оно жило в них, будто самостоятельная личность. Именно поэтому с измальства обучением всегда занимался отец. Невозможно было отправиться, к примеру, в академию, как обычный человек. Сначала огонь должен стать подконтрольным, иначе беды не миновать. Эриден со своей силой справился быстро, еще в отрочестве. Важную роль сыграла натура, которая, говорят, у него в деда. Тот тоже был словно камень каньона. Не разбить, с места не сдвинуть. Отец не раз озвучивал, что лучше бы первенцем оказался именно Эриден. Императорская власть всегда передавалась по старшинству, а из младшего сына, по его мнению, вышел бы лучший правитель. Брат в такие моменты поджимал губы, но откровенно недовольства не выказывал. Все равно императором стал он. Когда дед погиб, при странных, нужно сказать, обстоятельствах, отец не захотел власти, а сразу передал ее Эриху. Сказал, что и даром все это ему не нужно. И так женили, нарушив предназначение. Лишили, можно сказать, крыльев. Пусть вон старший теперь правит. Собрался и уехал к эльфам в Эвендайл. Вроде как живет на юге их земель у закатного моря, наслаждается покоем и красотой эльфиек. Дед. Последний познавший полет. В ночь, когда островные напали на побережье, он вызвал именно Эридена. Долго смотрел на внука, а потом рассказал, что им предстоит. Я ждал, мальчик, этого момента. Давно. С тех пор, когда по моей вине замолчал Оракул. Не думал, если честно, что лишу наш мир драконов. Совсем не думал. Увлекся играми во власть. Ты же знаешь, твоя мать была из семьи, владевшей землей между нашей империей и каньоном. Важная территория. Ты и отец ее один из тех, кто сохранил наследие прародителя. Чистое потомство. Решил, что их кровь важнее предназначения. Да и как-то остальные лорды возню затеяли. Не то чтоб бунт, но все же. Мне нужен был этот брак для укрепления власти. Эх, не послушал Оракула, дурак. Помню тот момент, когда осознал, что дракон во мне умер. Свадьба твоих родителей, брачная ночь и все. Пустота. Твое счастье, что ты не знаешь, какой он, полет. Я поначалу чуть не свихнулся. Пришлось несколько дней провести в одиночестве и уединении. Сила разбушевалась, не имея выхода. Некоторые из моих товарищей не вынесли потери. Знаешь сам, нам тяжело причинить вред, но они нашли способ. Выпустили огонь, позволив себе сгореть в нем. Страшно было, мальчик, очень страшно. Но теперь уж что? Не исправить. Я еще тогда понял, мой глупый поступок вызовет не одну волну бед. Госпожу ждал поэтому даже раньше. Чего-то задержалась она. Дракон-прародитель предупреждал, явится как пить дать. Так и вышло. Эх, были бы крылья. Мы бы островную армию за пару минут уничтожили. Но крыльев нет, так что выход один. Эриден помнил свое первое ощущение, когда дед рассказал о самоубийственном плане. Чистое сумасшествие. Вот что он подумал сначала, а потом понял, выхода нет. Лорды собрались во дворце в ближайшие дни, все без исключения. Маги не могли противостоять некромантам, которых подпитывала серая госпожа. Им приходилось отступать вглубь империи. Со времени исчезновения дракона-прародителя она набрала сил и ударила. Да, боевые саламандры, большинство из которых создал сам Эриден, жгли полчища мертвяков, а они все приумножались. Им плевать было на дар магов, потому как мертвое тело не боится ничего. Каждый лич успевал создавать около сотни беспрекословно подчиняющихся солдат. Империя могла погибнуть. Ритуал, который дед провел с помощью остальных лордов, перенес огонь каждого из них Эридену. Странное было ощущение. Ему казалось, что это не сила в нем, а он сам есть сила. Эрих рвался быть тем самым спасителем, но дед запретил. Сказал, будто младший внук, похоже, был рожден для этой миссии, а старшему скоро править. После поражения островных ночью что-то произошло. В тот момент, когда Эриден, оказавшись поблизости врага, выпустил силу, огнем смело все подчистую, и, вырвавшись на свободу, он тут же вернулся к своим носителям, где бы они ни находились. Герцог остался только со своим изначальным, и дед тоже получил силу обратно, то есть в ту ночь он не был беспомощным, а на утро нашли его в постели мертвым. Это было невозможно. Высшая кровь живет очень долго. Момент, когда чувствуют, что скоро час придет, уезжают к закатному морю. А тут просто умер, без видимых на то причин. Отец сразу отказался от короны в пользу Эриха. Его, наверное, можно понять. С тех пор серая госпожа затихла. Не слышно, не видно. Были попытки отправить шпионов, но закончились все неудачно. На дальние острова эти маги попадали без проблем, но вот дальше они просто исчезали. Самые сильные менталисты даже следа найти не могли. И вот последние дни что-то странное происходит с Эриданом. Правда, есть подозрение, будто связаны эти волнения с одной конкретной девицей. При ней сила теперь ведет себя так, как прежде не бывало. Вот и этой ночью герцогу было маятно. В мыслях отчего-то упорно всплывала Элен. Такое ощущение, словно девушка в опасности. Тревога, волнение. Эриден, не вытерпев, ментально потянулся к женскому общежитию. Нет, на месте. Он видел ее образ в одной из комнат. Судя по спокойному, светло-голубому цвету, девушка отдыхала. В чем же тогда дело? По итогу герцог не выспался. Был слишком раздражен и категорично принял решение. Пока не придумает, как против воли самой Элен проверить дар родственницы виконта, избегать каких-либо встреч. К тому же он с нетерпением ждал появления Арака. Может, старый друг прольет немного света на эту тайну, расскажет об Элен что-то, позволяющее разобраться, почему сила столь странно реагирует на девушку. Эриден умылся ледяной водой, чтобы взбодриться после бессонной ночи, привел себя в порядок и вышел из покоев. В коридорах сновали студенты. Завидев ректора, облаченного в строгий черный костюм и с недовольством во взгляде, они тут же торопились исчезнуть с его дороги. Вроде бы не виноваты ни в чем, но рисковать не хочется. Тем более репутация у герцога весьма неоднозначная. «Господин ректор! Герцог! Да блин, как правильно-то? Милорд!» Эриден ускорил шаг. «Нет, ни в коем случае не останавливаться и не говорить с Элен. Пока отсутствует понимание, что с этой девушкой не так, он словом с ней не перемолвится. «Милорд, да стойте!» Эриден быстро окинул взглядом коридор в поисках укромного места, где можно под благовидным предлогом скрыться от настойчивой девицы. Как назло, ничего подходящего. Дожил. Герцог Черный, гроза и мощь империи мечется по академии, чтобы избежать встречи с женщиной. «Ну вы вообще!» Он почувствовал, как его ухватили за полу пиджака. Вырываться и бежать дальше было уж совсем из ряда вон. Эриден тяжело вздохнул, и впервые за последние дни его посещала мысль, а не так может плохо-то жениться. Должность ректора, назначение которой в том, что обеспечить ему покой, вовсе не настолько спокойно, как планировалось. Элен стояла рядом, тяжело дыша и обмахиваясь рукой. Лицо ее раскраснелось, волосы, заплетенные в косу, растрепались и немного вились кудрями. Герцог вдруг неожиданно подумал, что девушка весьма хороша. У нее не было яркой красоты высшей крови, не было холодного, завораживающего очарования эльфиек. Даже с остальными студентками, которых наличие дара делало крайне привлекательными, сложно сравнить. А поди ж ты вот, смотрит он сейчас и понимает, действительно хороша. Цвет глаз девушки вдруг напомнил ему грозовое небо. Не просто серое, а с остальным темным оттенком. Теряешься в них, и как-то сложно оторваться. Ресницы не сказать, чтоб длинные, но густые и черные, подчеркивают глубину ее взгляда. Носик аккуратный, чуть вздернутый, с мелкой россыпью еле заметных веснушек. И губы. Такие мягкие на вид, манящие. Да что происходит с ним? Эриден даже головой тряхнул, отгоняя пугающие мысли. Сказывается отсутствие женской ласки? Нет, этак он вообще дойдет до каких-нибудь глупостей. Срочно нужно вечером выбраться в город и проведать парочку своих хороших знакомых дам. «Слушайте, сейчас отдышусь. Бежала за вами с другого конца академии. Не слышали, что ли?» Девушка облокотилась о стену одной рукой, вторую прижала к груди, восстанавливая дыхание. «Что хотели, Элен?» «Милорд, возможно, вам мой вопрос покажется странным, но скажите, нет ли в академии портрета серой госпожи?» «Странным? Элен, вы понимаете, о чем говорите вообще?» «Это не странно, это пугает». Герцог на самом деле испытывал волнение. Что еще удумала эта неординарная особа? Зачем ей госпожа? Вот уж точно ничего хорошего ждать не приходится. «Ну, видите ли, я росла в глуши». «Это я уже слышал, неоднократно, повторяетесь». «А, хорошо. То есть часть речи, в которой я рассказываю о тяжелой судьбе необразованной провинциалки, можно убрать, да?» если вас не затруднит. Прекрасно. Так вот, о серой госпоже слышала очень мало, в большей мере тут, в академии, но рассказы слишком неоднозначны. Хотелось бы посмотреть, как выглядит эта весьма, так понимаю, опасная дама. Герцог молча разглядывал девушку. Он честно, совершенно искренне не мог понять, как в одном человеке могут существовать столь разные грани характера. С одной стороны, вроде бы не глупа. Иногда ему даже кажется гораздо умнее, чем выставляет себя. С другой стороны, часто ее поведение просто ставит в тупик. «Нет». Эриден развернулся и пошел дальше. «Но, милорд!» Элен бежала следом, упорно не желая оставлять его в покое. «Что такого? Хочу посмотреть, как выглядит серая госпожа. В чем проблема?» «Проблема?» Герцог резко остановился. «Вы проблема. Я смотрю на вас и поражаюсь. Впервые вижу женщину, которая настолько... неординарна. Возникает устойчивое ощущение, что родители зря позволили вам уехать из имения». «Ну, знаете, не хочу больше говорить с вами, милорд. Тиран!» С этими словами девушка крутанулась на месте и рванула в прямо противоположную сторону. «Дракон-прародитель, за что мне это?» Герцог удрученно покачал головой. В этот момент вдали он увидел знакомый силуэт. «Ну, наконец!» «Арак!» Эриден широко улыбнулся и направился к другу, которого сейчас встретить как нельзя кстати. «Эр, привет! Обходишь владение?» «Я ждал тебя очень сильно. Мне срочно нужно у тебя кое-что узнать. Это важно. Отнесись серьезно, пожалуйста». «Конечно, о чем разговор? Если дело срочное, отчего не связался ментально?» «Нет, нужно обсудить некую особу именно вот так, глаза в глаза, потому что происходят странные вещи, а я не могу понять их природу». «Интересно, какую особу, Эр? Говори точнее». Герцогу показалось, будто товарищ слегка напрягся. «Твою родственницу Элен». Прости, нужно срочно вернуться в карету». Виконт вдруг попятился назад, а потом вообще устремился прочь от Эридена. «Арак!» Герцог настолько удивился поведению друга, что стоял посреди коридора учебного корпуса, только изумленно глядя, как блондин, которого он, по крайней мере, была уверенность прежде, знает очень хорошо, мечется между дверьми кабинетов, явно путая их с выходом на улицу. «Что, Арак? Мне нужно трость. Трость нужна, да. Забыл ее в карете. Жди, вот тут стой и жди, я скоро». «Какая трость, что ты несешь?» Однако виконт, оставив в покое двери, приставным шагом, бочком, обошел друга и очень быстро скрылся за тем же углом, куда убежала Элен. «Что это? Коллективное сумасшествие? С появлением девицы, которая приносит ему беспокойство, все и все вокруг стали вести себя странно, в том числе он сам и его сила». «Хватит, достаточно». Герцог решил прямо сейчас, в эту минуту, догнать сначала Арака, потом разыскать Элен и уже выяснить, в чем, собственно говоря, дело.